Глава 18. Холодец. Вечером в номере Гарика и братьев было весело. Скрипач, смеху ради, записал происходящее, чтобы потом порадовать Ри. Компания взяла на троих две бутылки вина, пирожков на закуску и засела отдыхать. Но еще до того, как Тим успел открыть первую бутылку, позвонила обозленная до крайности Гамаюн и принялась спрашивать, почему они еще в Вязьме, когда должны быть уже в пути туда, куда велено. «Нет, Алена, я сказал нет». В голосе Гарика звенела самая настоящая сталь. «Сперва мы закончим этап съемок тут, на севере, и только потом поедем по твоим точкам. Ты должен немедленно отправляться», — начала Алена, но Гарик ее перебил. «Да? Правда? Должен? Кто, когда и где это сказал?» Я пересмотрел сейчас запись передачи челленджа. Про срок мы не говорили. Ты сказала, куда, на каких условиях, что я должен сделать. Но ты не сказала, когда. Так что, милая, придется тебе потерпеть. Поедем, обязательно поедем. Но не раньше, чем закончим работу здесь. Даю тебе неделю, процедила Алена. 10 дней, тут же парировал Гарик. Минимум. «Управимся быстрее – хорошо. Нет – задержимся. Я, знаешь ли, реалист и могу предполагать, что съемки получатся непростые. И что же ты намерен снимать?» «О, это секрет!» – Гарик усмехнулся. «Опять же, во время передачи челленджа не было сказано о том, что я обязан посвящать тебя в наши планы. Еще вопросы есть?» «Нет!» – выплюнула Алена. По громкой связи это «нет» прозвучало как «нють». Тим беззвучно засмеялся. Рэм закрыл глаза ладонью. «Ну и славно», — заключил Гарик. «Всего хорошего, Алена. Ожидай первое видео через пару недель». Он нажал сброс и повернулся к братьям.